Церковь окружали два ряда колючей проволоки. С тех пор, как 10 лет назад начались сложности, сюда никто не заходил. Запертые на погосте, неупокоенные, проклятые души уничтожили всю растительность не только в самом темном месте, но и вблизи него, в нескольких ярдах, от внутреннего периметра виднелась увядшая трава. В лунном свете застыли облетевшие деревья. На самом деле колючая проволока предназначалась для того, чтобы на кладбище не совали нос любопытные или просто дураки, а не для удерживания мертвецов за оградой. Кольцо сожженных тисовых поленьев внутри второго круга проволоки служило последней линией обороны. Пересечь его мертвецы не могли, но явно пытались. Порой кто-нибудь из принадлежавшего темному властелину легиона погибших душ прорывался сквозь внешнее кольцо обороны. Тут он натыкался на сенсорные датчики, расположенные на расстоянии 10 шагов друг от друга. Может, мертвецы и хорошие слуги темного, но электроника им точно не по зубам. Как правило, они тыркались между оградами до наступления утра или пока огнемет типа 17 не испепелял их мертвые оболочки и не освобождал истерзанную душу, дабы она с миром отошла в вечность. Я окинула взглядом полуразвалившийся храм и развороченные могилы оскверненного кладбища и содрогнулась. «Так какова наша задача? Сжигать ходячие трупы?» «Нет», — нервно ответил Кол, подходя к багажнику, — «если бы все было так просто». Он открыл багажник и передал мне обойму серебряных пуль. Я зарядила пистолет и нахмурилась. «Тогда что?» Темные силы пробудились в четверг. По земле шагает очередной носитель персонификации высшего зла. «Очередной? А что случилось? Он сбежал?» Кол вздохнул. В последние годы было много сокращений, и теперь перевозку ПВЗ осуществляет частный подрядчик. 3 месяца назад он перепутал пункт назначения, и вместо того, чтобы доставить заключенного прямиком в спецтюрьму для содержания мерзких тварей, привез его в дом престарелых, святого добродения. По Жабнью сообщили, что там имело место вспышка болезни легионеров, обычная деза. Короче, какой-то кретин открыл банку и выпустил зло наружу. Мне удалось загнать его в угол, но запихнуть ПВЗ обратно в банку — это не хухры-мухры. И вот тут на сцену выходишь ты. «А нам обязательно надо идти туда», — я показала на церковь. В этот миг, как по заказу, со звонницы бесшумно поднялись 2 совы-сипухи и пролетели прямо у нас над головами. Без этого, боюсь, никак. Ничего с нами не случится. Сегодня полнолуние, а в самые светлые ночи они обычно вялые. Это будет проще пареной репы. «Так что мне делать?» — нервно спросила я. «Я не могу тебе рассказать, а то он подслушает мой план». «Главное, держись поближе ко мне и в точности следуй моим указаниям. Поняла? Что бы ни случилось, делай, как я сказал». «Хорошо. Обещаешь?» «Обещаю». «Нет, ты торжественно пообещай». «Хорошо. Торжественно обещаю». «Отлично. Я официально принимаю тебя в ряды типа 17. Давай немного помолимся». Кол опустился на колени и прошептал молитву об избавлении нас обоих от зла, о том, чтобы его мама оказалась первой в очереди на эндопротезирование, и чтобы Синди не бросила его, как горячую картофелину, когда узнает, чем он зарабатывает на жизнь. А я произнесла обычный для таких случаев текст, добавив, что если Лонден видит меня, то пусть за мной присматривает. Кол встал. «Готово?» «Готово. Тогда немного рассеем мрак». Он вытащил с заднего сиденья машины зеленый ящик для инструментов и помповое ружье, и мы вместе направились к ржавым воротам. По шее пополз холодок. «Чуешь?» — спросил Кол. «Чую. Он близко. Сегодня ночью мы с ним встретимся, это я тебе обещаю».